Елена Топильская, «Тайны реального следствия», записки следователя прокуратуры по особо важным делам. От автора. Заметки, которые я представляю вниманию читателей, не художественный вымысел. Это документальные повествования о делах, которые мне или моим коллегам пришлось расследовать за долгую следственную жизнь. Конечно, их можно было бы переработать в детективы. Да, собственно, многие из этих историй так или иначе легли в основу моих книг или были использованы в сценариях сериала про следователя Швецова. Но мне кажется, что материалы этих расследований интересны сами по себе, даже без беллетристических украшений. Великий юрист А.Ф. Кони сказал когда-то, что каждый вдумчивый судья, врач и священник – должны знать по опыту своей профессии, что жизнь представляет такие драмы и трагедии, которые нередко превосходят самый смелый полет фантазии. Это святая правда. И это одна из причин невероятного интереса к профессии юриста. Все знают про огромные конкурсы в юридические вузы, слышали про романтику следовательской работы. Детективные романы и фильмы имеют, наверное, самые высокие рейтинги. Но все знают и про трудности следовательской работы. Это отсутствие выходных и скандалы дома. Даже любящий супруг терпеливо дождется свою половину с ночного дежурства, раз, другой, а на третий взорвется. Это психологические перегрузки и запахи разложившихся трупов. Это многочасовое просиживание в следственном изоляторе. Осмотры чердаков и подвалов в антисанитарных условиях, блохи и вши на подследственных и свидетелях, угрозы мафии. И, несмотря на все это, следователей не убывает. Неужели все отрицательные стороны профессии не перевешивают ее прелести? Получается, что не перевешивают. Романтики с юридическими дипломами рвутся на борьбу с преступностью, презирая вышеперечисленные трудности. И снова у кого-то захватывает дух, когда жизнь развернет перед ними полотно, по сравнению с которым бледнеют лучшие образцы художественного вымысла. Между прочим, сюжеты известнейших произведений Льва Толстого «Воскресенье», «Живого трупа», «Крейцеровой сонаты» подарил могучему старцу никто иной, как вдумчивый судья Анатолий Федорович Кони. Это все реальные уголовные дела, живые судьбы, которые интереснее беллетристики.